Тифест. Улети. Рэп больше не вне формата, отныне и навсегда. Песня 20-летнего уроженца Украины Тифеста, подавана Баста из Криптонита, не вылезает из ротации по радио, которые еще недавно чурались хип-хопа. Теперь на станциях, которые стараются следить за модой и задавать ее, труднее услышать песню без речитатива, чем с ним. «Улети», с одной стороны, по всем формальным признакам, да и по картинке, вполне себе хип-хоп, каким он стал к концу 2010-х. А с другой – тут много завязок с традиционными мотивами местной эстрады, будь то прямая бочка, вечная тема бегства или лирический герой, по своему отношению к отношениям очень похожий на того, кто 15 лет назад уходил красиво. Кирилл Несборецкий, Тифест, певец, автор песни. Первое, что я вспоминаю о музыке, это когда малым я валялся в кровати и не хотел вставать в школу. Мама тогда мне всегда ставила Оникс и уходила. Потом папа дарил на праздник мне альбом 50 Cent, а бабуля дарила новый альбом Eminem. Прикинь. Бабуля как бы не понимает, что к чему. Она заходила в магазин, говорила, ну что тут классно, внучку принесу диск. Я все слушал на бумбоксе, который дедуля выиграл то ли по лотерейному билету, то ли по крышечке от газировки. В 2009 году я уже выложил свой первый трек во ВКонтакте. Мы до этого дома с моим старшим брательником что-то искали, смотрели, пытались что-то на старых программах делать. Типы какие-то старшие вечно к нам приходили, какой-то кипиш был районный. Везде несся рэп, и меня все это занесло. Знаний особых не было. Мы что-то настукивали, но понимали, что это херня. Под чужие биты тоже читали, микстейпы делали постоянно. Я без разбора гонял весь хип-хоп. И понемногу набирался того, что мне нравится, ото всех. Но выделить смело могу Лил Уэйна. Настолько он нравился, что иногда даже мог повторить его какие-то движения за видео. Прям в точности, как раньше за Брюсом Ли делали. Помню, когда у нас препод по-английскому сказал «Принесите доклад на английском языке про человека, который вас вдохновляет», я сделал про Лил Уэйна, понимаешь? Там дети про сказочных каких-то персонажей писали. Ну, я пришел с распечатанной фотографией Лил Уэйна, где он с блантом выпускает дым через рот и вдыхает через ноздри. Весь в татухах. И начал рассказывать на английском языке про то, как он подстрелил себя из пистолета в Новом Орлеане и вырубился. Меня выгнали нахуй из класса. До того, как вышел альбом 0372, который официально для всех дебютный, у меня было альбомов 5 или 6. Микстейпов, просто тьма, всяких проектов с разными типами. Была какая-то местная популярность, я слышал свои треки из машин. Про меня знали, что есть вот тип, который с музыкой движется. Но что-то масштабнее одного города в плане популярности не было. А потом у меня сгорел компьютер с двумя новыми альбомами сразу. Я очень расстроился на длительное время. Думал даже, все, насрать на эту музыку. Я уехал в Киев, там все было очень плохо. У меня там рождались треки типа «Я не сдамся». Вернулся в Черновцы и по самому приезду написал «Одно я знал» и «Не забывай». У меня была чуйка, что по-любому из этого материала что-то должно дельное выйти. Мы залили клипчик, я уехал, его слили в сеть. На The Flow откуда-то появился альбом. Мне звонит Шок, говорит, знаешь, что твой альбом в сети? Кстати, «Не забывай» — классная песня. Я вообще думал, что клип на «Не забывай» наберет 100 тысяч просмотров. Прошлый на тот момент собрал 35 тысяч. И мне пацаны старшие, которые к музыке вообще не особо относятся, ну прям старшие-старшие, такие, слышь, братан, короче, до конца недели там будет миллион. Я говорю, не, пацаны, вы в меня слишком верите. Ну, проходит пару дней, а там уже 3 миллиона. Мне во ВКонтакте написал Скриптонит. Причем в тот день, когда у меня там было просто миллиард сообщений. Я случайно листал и заметил. А у него еще, по-моему, не было галочки, я подумал. Ну нет, наверное, пиздеж, какой-то фейк. Потом я как-то пробил что-то его страницы и написал, типа, нихуя себе. Мне до этого момента много кто написал, но Адиль был для меня самым мощным показателем, потому что мне его музло очень сильно вкатывало. И вот я приехал уже в Москву, как раз ехал на концерт к Шок. Приехал, мы словились. Я понял, что это тупо свой тип. Мы с ним залетели на Газгольдер, сидел Вася Вакуленко, он же Баста, в студии. Я зашел, думаю, ебать, я с Васей познакомлюсь, это вообще какой-то невероятный день. Я был в шоке, что его увидел. Не знал, как с ним до конца даже поздороваться правильно, потому что я в моменте не ожидал таких раскладов, понял? И тут Вася говорит, че ты, малой, здоров, кстати, я слышал твои песни, нормально. Я думаю, нихуя себе он слышал мои песни. Он там какой-то бит наиграл, говорит, ну чё, залетишь? Тогда я понял, что это тот самый момент. Мне предлагали разные контракты другие лейблы, но я не выбирал, вообще не задумывался. Я не успевал понять, что происходит, я был весь в музыке. Все получилось органично и по-семейному. Про «Улети» самое классное – это то, что я сначала написал у себя на чердачке ламбаду. Привез ее, мы в Москве ее добили, выпустили. Если не ошибаюсь, у Васяна был концерт в Олимпийском. А я к тому времени должен был сгонять в Черновцы и обратно в Москву. Но я жестко заболел, остался дома. Хотя очень хотел посмотреть концерт. И просто сходу на том же чердаке с братом и еще одним нашим друганом написали «Улети». На максимально настоящем, без миллионов команд и людей. Приехали, показали пацанам, они классно докрутили, добили, говорят, ну надо делать клип, 100%. Ну и все получилось. Я хотел бы акцентировать, что написать вторую «Улети» в этой ситуации было самое простое. Понял? Мне нихуй делать еще раз написать «Улети». Я сяду, тебе за сегодня два «Улети», три «Улети» накидаю. Настоящее музло отражает артиста, создает образ. На момент написания «Улети» это было сверхнастоящее. А начинаешь штамповать, ты знаешь, меня наоборот стало это все немного грузить. Я хотел отойти от этого образа, косичек этих. Я же сделал их тоже по приколу. Это кореш просто практиковался в парикмахер, я залипал в телек, он говорит, «Можно я у тебя на голове что-то замучу?» Я говорю, «Ну замути, братан». Просто все обычно начинают идти по накатной, типа «Вот она, золотая моя дорожка, по которой все меня узнали. Давай я буду хуярить так же. Найдем спонсоров, выделим бабки, снимем еще пару «Улети», наберем корпоративов и будем двигаться». Но не в этом есть соль, не для этого я существую, понимаешь? Я специально взял паузу и после «Улети» полгода вообще молчал. Я пошел и сбрил косички машинкой, как будто сбрил все эти навязчивые мысли. Ну, особого символизма я в это не вкладывал, в целом не парился. Но мне всегда хотелось показать свое разнообразие, музыкальность, подход к работе. Переживаний во мне намного больше, чем в одной «Улети», понимаешь? Я выбрал путь не повторяться. Каждый мой новый альбом перебивает успехи предыдущего. Если люди захотят разнести, то пусть разносят. Но намеренно повторяться точно нет. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.